Глава 12. Место среди елок в котловинке быстро заросло. Бальтазар вырезал тогда лопатой дерн, а потом положил обратно. Обычно он приходил сюда под вечер, садился, слушал крики соек и шуршание копошащихся в земле дроздов. Тяжесть уменьшалась, легче было переносить это здесь, чем думать издалека. Он почти завидовал лежащему в этой яме. Покой, облака, плывущие над деревьями. А у него сколько еще лет впереди? Ружьецо он опустил в дупло дуба и больше к нему не прикасался. Переделанное из военного с обрезанным стволом, оно помещалось под свиткой, и тот думал, что Бальтазар идет безоружный. Он выскочил из зарослей у тропинки с занесенным топором, крича «Руки вверх!». Рыжая борода, рваная русская шинель, солдат, бредущий через леса из немецкого плена. Чего он хотел? Отобрать гражданское платье или зарубить? А может, помешанный? Бальтазар подбросил ружье к бедру, и тот заворотил назад. Только в кустах свистело. Так он удирал. Но ему ли не знать все лазейки и тропы? Зверь, даже если ходит кругами, всегда придет, куда должен. Бальтазар, не спеша, начал обход. Если пленник побежал в ту сторону, думалось ему, то выйдет он к ельнику и там отдохнет. Что двигало Бальтазаром? Мстительность или страх, что у того есть товарищи, что он нападет ночью? Или просто охотничья страсть? Идти за зверем? Если он так, то я эдак. Бальтазар крался на цыпочках, и вот серая шинель мелькнула приблизительно там, где он ожидал. Он остановился и обошел солдата со стороны молодняка, где можно было подползти поближе. И тогда дуло на сгорбленной спине. Тот сидел к Бальтазару боком, на шее, на голове, в фуражке, без козырька. Потом он изо всех сил пытался вспомнить, зачем спустил курок. Но иногда ему казалось, что по одной причине, а в другой раз, что по другой. Русский упал ничком. Бальтазар ждал. Было тихо. Высоко в небе клекотали ястребы. Ничего. Никакого движения. Удостоверившись, он кружным путем подошел к убитому, перевернул его на спину. Светло-голубые глаза смотрели в весеннее небо, вошь ползла по краю шинели. Мешочек с сухарями развязан, на нем пятна крови. Каблуки сапог полностью стоптаны, он шагал откуда-то издалека. Из Пруссии. Бальтазар обыскал карманы, но нашел только перочинный ножик и две немецкие марки. Все это, да еще топор, он засунул вместе с телом под еловые лапы. Надо было вернуться сюда вечером с лопатой. Как-то раз раздумывая, на этом самом месте он решил искать помощи. Он был почти уверен, что решение каким-то образом исходит от русского. Может, он не напрасно его убил? В ту ночь он спал хорошо, а на рассвете двинулся в путь. Колдун Масюлис держал много овец, и чтобы пройти во внутренний двор, приходилось открывать одни ворота за другими. Бальтазар выложил свои дары — катку масла и круги колбасы. Старик поправил очки в проволочной оправе, кожа словно копченая, из ноздрей и ушей торчал седой пух. Сперва поговорили о разных местных новостях, но когда дошло до дела, и надо было перейти к тому, ради чего Бальтазар пришел, он сумел выдавить из себя немногое. Он только показывал на сердце, как будто хотел его вырвать, и по медвежье урчал: «Мучат они меня». Колдун ничего. Покивал головой и отвел его в сад за ульи, где между яблонями стояла заросшая травой старая кузница. Он снял мешочки, висевшие на жердях, набрал в углу хвороста и уложил в четыре кучки. А Бальтазара усадил на колоду посередине. Хворост он поджег и, нашептывая, сыпал в огонь травы, которые доставал из мешочков. Шел сильный дым, запах дурманил, а лицо в очках появлялось то с одной стороны, то с другой, и бормотало что-то наподобие молитвы. Затем Масюлис велел Бальтазару встать и привел его обратно в комнату. Бальтазар опускал глаза под его взглядом, как будто уже признаваясь во многих грехах. — Нет, Бальтазар, — сказал наконец старик, — я тебе помочь не могу. На короля — король, на кесаря — кесарь. На каждую силу есть своя сила, а эта сила не моя. Может, тебе и попадется человек, получивший такую, как надо. Ты жди. Так погибла надежда. И зубы блестели в безмятежной улыбке для тех, кто ни о чем не догадывался.